Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с навечерием Рождества Христова. Мы уже воспели тропарь Рождеству Христову и тайна спасения нашего открывается нам уже в полноте. Вся вселенная мерцает перед вертепом Спасителя. И звезда Вифлеема ведет всех ищущих и любящих истину, чтобы поклониться рожденному нашего ради спасения Богу-младенцу Иисусу Христу. Он в пещере, где пастыри приготовляют пищу для своих стад, небесный хлеб, дающий пищу для всего живого. Мы понимаем теперь, почему Вифлеем означает «дом хлеба». Рождество Христово открывает нам значение этого именования. Вся Церковь Христова приобщается сегодня небесного хлеба и, как во времена пришествия Христа в мир, человечество в предельной степени ощущало жажду и голод духовной пищи, так и теперь, не зная, что Сам Господь предлагает Себя в пищу всем людям. И мы, сподобшиеся сегодня этой милости, со благоговением будем взирать в тайны промысла Божия, совершающего спасение рода человеческого в истории. И размышлять, почему пророк Михей говорит о Христе, как о царе, который восстанет и напитает все народы хлебом. С самого начала Христос приобщается к горькому хлебу, которым питается род человеческий. И до конца он должен испить чашу, которую мы пьем здесь, люди на земле, чтобы сделать нас причастниками истинной божественной жизни. Мы слышали сегодня за литургией в Евангелии о том, что ему будет дано имя Иисус, и что исполнится пророчество о том, что его нарекут Эммануил. Одно имя раскрывает содержание другого. Иисус значит Спаситель, тот, кто спасет людей от грехов их. Кто может спасти людей от грехов? Кто может прощать им грехи, кроме одного Бога? Никто, ни на небе, ни на земле, не может прощать нам наших грехов. Мы знаем, как страшны эти грехи, но только Бог один видит безмерную бездну, которая раскрывается в них, и весь ужас, который стоит за этими грехами. И потому Он один может простить нам наши грехи, спасти нас от них, стать нашим Спасителем. И Он Эммануил, тот, кто с нами, Бог. Потому что если нет с нами Бога, если Бог не пришел в мир, то нет и не может быть никакого спасения для мира. Нет и не может быть спасения ни для какого отечества, ни для всего человечества. Нет и не может быть спасения для исцеления смертельной болезни, которой больны все люди. Он с нами, но не так, как идея самая великая, какая только может быть. Он с нами, но не так, как мечта самая прекрасная, какая только может быть у человечества. Он с нами так, как с нами наша душа, которая нам принадлежит, как с нами наше тело, которое нам дано, как с нами наши беды и скорби, которые мы имеем, и как то, что абсолютно отличает нас от Него, наша смерть, которая у нас есть и которой Он не должен иметь никакой части. Христос рождается в наш мир греха и смерти, чтобы спасти нас и чтобы быть с нами. Превечная премудрость божественная питает не только наш ум, но и наполняет наши сердца радостью. Поэтому уже сейчас мы можем воспеть вместе с ангелами рождественской ночи «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение! Слава Сыну Единородному! Слава Слову воплотившемуся на небе и на земле, на небе на престоле Херувимском и на земле на соломе в яслях Вифлеемских, со безначальным Его Отцем и единосущным Ему Духом, Троице неотделимой и нераздельней. Аминь».